бешенство, тихую злость, детскую обиду, равнодушие, радость за товарища, который, безусловно, достоин награды, радость за науку, которая обогатилась новым открытием, радость за человечество, которому в конечном счете все равно, кто добыл новое знание. Так что он должен переживать? Любое из этих чувств в зависимости от характера и мировоззрения. Он может возненавидеть коллегу, как было с Ленардом, или любимую науку, как было с Романьози, или вовсе все человечество, как Кевендиш. Но он может и ограничиться тем, что философски усмотрит в случившемся перст судьбы, некое высшее предначертание. А с этим как бороться? Только иронией. И он придумает словечко, чтобы обозвать это непонятное везение, посещавшее не раз других, ничуть не более достойных, но упорно минующее его скромную персону. А чтобы все увидели хотя бы в этом творчестве, в слово «творчестве», какой он образованный и умный, он придумает словечко не простое, а заковыристое, чтобы в нем все было, и древняя легенда, и герои королевских кровей, и заморское государство, и фонетика исчезнувшая, а не какая-нибудь английская или латинская. И тогда и появится на свет неологизм, серендипити. Разумеется, это не более чем гипотеза. Никаких точных сведений о том, почему Вэлпоу придумал это слово, за 270 лет не сохранилось. Но поскольку мы уже немало поднаторели в науках, а главное в научном методе познания, давайте уподобимся нашим героям и попробуем разрешить интересующую нас проблему самым что ни на есть научным образом. Появление слова «серендипити» относится к середине XVIII века. Были ли уже известны в то время какие-нибудь случайные открытия? В 1729 году английские ученые Грей и Виллар случайно открыли деление тел на проводники и непроводники. До этого закон Ньютона. Еще ранее, в 1669 году, алхимик Брандт тоже случайно открыл фосфор. Наконец, Галилей, как считали некоторые историки, сделал случайно два своих великих открытия – законы динамики, на которые его якобы натолкнуло покачивание люстры в Пизанском соборе, а также горы на Луне, спутники Юпитера и фазы Венеры, которые он увидел только потому, что взглянул в телескоп. Я не буду оспаривать эту невежественную точку зрения. Вы должны помнить из физики, что телескоп существовал и до Галилея, и многие смотрели в волшебную трубу на ночное небо. И качание люстры, кроме Галилея, наблюдали сотни людей. Но не им удалось узреть тут откровение. Если хотите, добавьте сюда еще и закон Архимеда для полноты картины. Все это факты пока из области точных наук. Но не забудьте, были еще и великие географические открытия. Вспомните Колумба, Америка Веспуччи, капитана Кука. Из каждого путешествия они привозили новые материки, страны, моря, острова, а нередко и золото, драгоценные камни, жемчуг. Я думаю, что географические открытия даже больше действовали на воображение или тщеславие Вэлпоула, чем открытия математические или физические. Он ведь тоже был путешественник и плавал в Ост-Индию и на Цейлон, но никаких Америк открыть ему не удалось. И тогда он взял да и открыл новое слово «серендипити», чтобы хоть как-то свести счеты с баловнями судьбы. Чем, кстати, и прославил себя. Но каждое открытие рано или поздно покидает своего хозяина и становится общедоступным, и в своей новой жизни нередко служит иным целям, отличным от тех, какие имел в виду его автор. Так случилось и с серендипити. Оно пришлось по вкусу ученым, и его пустили в оборот. Но постепенно оно стало утрачивать свой язвительный смысл, из него улетучился яд иронии, и оно стало обозначать просто счастливый дар случайных находок, такой же необходимый элемент научной работы, как и долготерпение.